Мечты и кони. Были бы мечты конями, я бы по полю скакал. Были б желуди часами, я бы время вам сказал.